Ну, а что могло сформироваться у девочки при таком отце? Вопрос для современного психоаналитика, который, возможно, этим и объяснит ее будущий бисексуализм. А в конце XIX века психологов еще не было. И после всех этих взрослых недоразумений в детском сознании, как защитный рефлекс, возникает иной мир, в котором она прячется от суровых реалий. Мир импровизации и театра. Она любит быть в центре внимания, устраивает забавные пародии. Удачно копирует отца, развлекая служащих аптеки в его отсутствие. К тому времени его дела шли неплохо. Он купил в Одессе аптеку и успел повторно жениться, что никак не изменило его отношений с подрастающей дочерью. В пансионате, где она учится, продолжается то же самое. Она передразнивает учителей и одноклассниц, вызывая недовольство одних и смех других. Одним словом, если она и была способной от природы, то ее нельзя было назвать ни идеальной ученицей, ни идеальной дочерью. Она замкнута, дерзит преподавателям и ненавидит отца, смерть которого ее особо не огорчила. Он был для нее всем тем, чем не должен быть отец для ребенка. И опять же, отдушиной в этом сложном мире стала для нее сцена, вначале любительская. Но здесь, наконец, она успокаивалась, и не возникало желания никому дерзить. Она попала туда благодаря дочери-хозяйке, у которой жила на пансионе, учась в Одессе. Забытая родными, Алла привязалась к этой девушке, ходила вместе с ней на репетиции, помогала шить костюмы, экспериментировала с гримом. Она начала изучать этот таинственный мир театра с самых азов и чувствовала себя здесь очень уютно. Наверное, такие ощущения должны появляться в родном доме, которого у нее никогда не было. Театр заменил ей этот дом. Так и пришло решение стать актрисой. Когда она сказала о своем желании сестре, та назвала ее шлюхой. Право же, это был богатый жизненный опыт для 17-летней девушки. Но и это еще не все. В 1896 году она едет в Москву и поступает в музыкально-драматическое училище в класс Немировича Данченко. И опять, как в детстве, ее жизнь строится на невероятных контрастах. Утром занятия, которые были для нее чем-то святым, а вечером работа не для белоручек. Лишенная средств к существованию, она занималась всем, что попадется под руку, не брезгует уборкой помещений и пробует даже торговать собой, чтобы оплатить учебу и жизнь в столице. Интересно, думала ли она в тот момент, что однажды ей пригодится этот печальный и никому не нужный опыт? Намного позже, во время съемок очень популярного в 20-х годах фильма в Америке «Откровение», где она будет играть проститутку. Как ни странно, но иногда возникает ощущение, что некоторые особо грустные моменты ее жизни, запечатлевшись в сознании, влияли в будущем на выбор ее репертуара. «Повороты судьбы». Еще один культовый американский фильм 20-х годов, построенный на противопоставлении порока и добродетели. В основу фильма был положен несложный, но трогательный сюжет о судьбе цыганки, чувствующей вину перед своей дочерью. В свое время она была соблазнена и брошена молодым ловеласом. По иронии судьбы, 20 лет спустя дочь оказывается рядом со своим отцом, который, естественно, ни о чем не догадывается. Не исключено, что кто-то назовет эту ленту типичной мелодрамой, не обращая внимания на талантливую игру Назимовой, превратившей примитивную мелодраму в шедевр эпохи немого кино. Назимова здесь играет опять две роли — мать и дочь. Два разных поколения, два сложных характера, две непохожие судьбы. А, возможно, работая над этими персонажами, Алла вспоминала о своих отношениях с матерью, которая не оставила никакого следа в ее жизни. Единственной памятью о ней было видоизмененное имя дочери — Алла. В принципе, мать оказалась права. В ту эпоху частых еврейских погромов это звучало более нейтрально, чем Аделаида Левинтон, имя, оставшееся в свидетельстве о рождении. Во всем остальном мать была удивительно равнодушна к судьбе своих троих детей. Занятая вначале проблемами неудавшегося первого брака, она и после развода не проявляла особого интереса к детям, оставив их всех на попечение отца-самодура. Последняя встреча произошла в 1895 году по инициативе Аллы,